Прозвище «Гвискара» было дано этому знатоку политической мудрости вследствие того, что эту мудрость слишком часто смешивают с умением притворяться и обманывать. И апулийский поэт восхвалял Роберта за то, что он превосходил Улисса лукавством, а Цицерона — красноречием. Впрочем, свою хитрость он скрывал под маской солдатского добродушия. В самую блестящую пору своей карьеры он был доступен для своих ратных товарищей и обходился с ними приветливо. А между тем, как он потакал предрассудкам своих новых подданных, он и в манере одеваться, и в образе жизни придерживался старинных обычаев своей родины. Одной рукой он жадно хватался за чужое добро, а другой щедро раздавал его. Бедность, в которой он вырос, приучила его к воздержанности. Барыши торговца не казались ему недостойными внимания, а своих пленников он подвергал медленным и жестоким пыткам для того, чтобы вынуждать от них указания их скрытых сокровищ. По словам греческих писателей, он отправился из Нормандии в сопровождении только 5 всадников и 30 пехотинцев. Но и эта цифра, как кажется, была преувеличена. 6-й сын Танкреда Гетевильского перешел через Альпы пилигримом, а его первый военный отряд был навербован между искателями приключений, жившими в Италии. Его братья и соотечественники поделили между собой плодородные земли Апулии, но каждый из них охранял свой участок с недоверчивостью скупца. Честолюбивому юноше пришлось искать добычи в другом месте, и он проник до гор Калабрии. А в первых подвигах, которые он совершал, воюя с греками и с местным населением, нелегко различить героя от разбойника. Напасть врасплох на какой-нибудь замок или монастырь, поймать в ловушку какого-нибудь зажиточного местного жителя, награбить в соседних деревнях съестные припасы — таковы были бесславные подвиги, на которые он тратил свои умственные и физические силы. Нормандские волонтеры стали стекаться под его знамя, а служившие под его начальством калабрийские крестьяне усвоили название и характер норманов. Так как замыслы Роберта расширялись соразмерно с успехом, то он возбудил зависть в своем старшем брате, который во время одной случайной ссоры подверг его жизнь опасности и стеснил его личную свободу. После смерти Ануфрия его сыновья по причине своей молодости не могли принять на себя главного начальства над норманами. Честолюбие их опекуна и дяди низвело их до положения частных людей, и Гвискар был поднят на щите и провозглашен графом Апулии и главнокомандующим в республике. Пользуясь этим увеличением авторитета и материальных сил, он снова предпринял завоевание Калабрии и скоро стал стремиться к приобретению такого ранга, который навсегда поставил бы его выше всех его товарищей. За какое-то хищничество или святотатство папа отлучил его от церкви. Но Николая II нетрудно было убедить, что раздоры между друзьями поведут лишь к их общей невыгоде, что норманы были верными поборниками папской власти и что гораздо безопаснее полагаться на союз с владетельным принцем, чем на прихоти аристократии. В Мельфи был созван собор из 100 епископов, и граф приостановил одну важную экспедицию для того, чтобы охранять личную безопасность римского первосвященника и приводить в исполнение его декреты. Из признательности и из политических расчетов папа дал Роберту и его потомкам герцогский титул вместе с правом владеть Апулией, Калабрией и всеми землями, которые будут ими отняты как в Италии, так и в Сицилии у впавших в раскол греков и у неверных сарацинов. Одобрение папы могло служить оправданием для военных предприятий Роберта, но оно не могло подчинить его власти свободную и победоносную нацию без согласия этой последней. Поэтому он скрывал свой новый титул до тех пор, пока его следующая экспедиция не ознаменовалась взятием Консенци и Реджио. Среди вызванного этими победами триумфа он собрал свои войска и пригласил норманнов одобрить то, что было решено наместником Христа. Солдаты приветствовали своего храброго герцога радостными возгласами, а графы, бывшие до той поры его равными, принесли присягу в верности с притворной готовностью и с тайным негодованием. С той минуты Роберт принял следующий титул. Милостью Бога и святого Петра, герцог Апулии, Калабрии, а впоследствии и Сицилии. А чтоб оправдать и осуществить на деле эти блестящие титулы, он напрягал свои усилия в течение 20 лет. Такие медленные успехи на таком небольшом пространстве могли бы показаться несоответствующими дарованиям вождя и мужеству нации. Но число норманнов было невелико. Их ресурсы были скудны, а их военная служба была добровольна и ненадежна. Для самых отважных замыслов герцога иногда служила препятствием оппозиции его парламента, состоявшего из баронов. Избравшиеся народом 12 графов составляли заговоры против его верховной власти, а сыновья Ануфрия жаловались на вероломство своего дяди, взывая к правосудию и к мщению. Благодаря своей ловкости и энергии Гвискар открыл их заговор, подавил их восстание и наказал виновных смертью или ссылкой. В этих внутренних распрях он бесплодно тратил и свое время, и силы нации. После того, как он победил своих внешних врагов, греков, ломбардов и сицилийцев, остатки их военных сил укрылись в укрепленных и многолюдных городах морского побережья. Эти враги были опытны в искусстве строить укрепления и оборонять их, а норманны привыкли сражаться верхом в открытом поле, и чтобы овладеть крепостями, которых не умели осаждать, должны были прибегать к самым упорным усилиям. Салерно сопротивлялся более 8 месяцев. Осада или блокада Бари длилась около 4 лет. Герцог Нормандский был впереди всех в минуту опасности и долее всех выносил усталость и лишение. В то время как он упорно нападал на цитадель города Салерно, брошенный из городского вала громадный камень вдребезги разбил одну из его военных машин. И один из осколков этой машины ранил его в грудь. Перед воротами города Бари он жил в дрянной хижине или лачуге, сделанной из сухого хвороста и покрытой соломой. А это был очень опасный пост, так как он не был ничем защищен ни от зимнего холода, ни от неприятельских дротиков. Завоевания Роберта в Италии входят в пределы теперешнего королевства Неаполитанского, и даже совершавшиеся в течение 700 лет перевороты не разорвали связи между теми провинциями, которые были объединены его оружием. В состав этой монархии вошли греческие провинции Калабрия и Апулия, находившиеся во власти ломбардов княжество Салерно, республика Амальфи и внутренние округи обширного и старинного герцогства Беневентского. Только три округа этого герцогства избежали его владычества. Один навсегда, а два остальных до половины следующего столетия.